Глава третья. «Мура! Мур! Ну подожди, ты куда несешься?» «Извини, Лизетта, у меня шеф больной, ты же знаешь». «Угу, пропадет без тебя, бедняжка». «Как знать. Температура у него второй день под 40. Ангина — опасная штука. Может, на сердце осложнение дать». «Правильно. Зачем тебе папик-сердечник?» «Лизка!» — возмутилась Маша, на полном ходу сворачивая в студенческую столовую. «Ну а что, я не права? Или ты уже остыл, проведя с ним бок о бок ночь?» «Чокнутая. Мы в разных комнатах спали». «Вот прямо в разных?» «Да». «Что-то темнишь ты, подруга. А между тем пылающие щечки выдают тебя с головой. Уж мне бы могла рассказать». «Да нечего рассказывать, говорю же». Лискина навязчивость Машу порядком достала. Тем более, что ей действительно нечего было рассказывать. Покраснела она? Вовсе не потому, что у них что-то было. Скорее наоборот. Огнем по венам распространялось как раз-таки чувство неудовлетворенности. Оно пылало и жгло ее внутренность, опаляло кожу, заставляло сжимать ноги в попытке унять. Пожар. Муре одного взгляда Самохина хватило, чтобы завестись. А когда он медленно поднял руку и сжал ее напряженный сосок через мокрый трикотаж футболки, она, как в кипящую лаву, упала. «Точно-точно?» «Абсолютно!» «Так, ты что будешь? Заказывай!» В ожидании заказа Маша размышляла о том, что ни чуточки Лизетти не соврала. В то время, как она застыла, загипнотизированной его странной лаской, Дмитрий Николаевич медленно отнял руку и, перевернувшись на бок, засопел. Похоже, он вообще вряд ли отдавал отчет своим действиям. «Ну, а как он вообще? В неформальной обстановке?» — спросила Лиска, устраиваясь за столиком. «Нормально, Лиза, нормально. Не храпит? Носки не разбрасывает? В носу не ковыряется?» «Ты невозможная!» «Это почему же? К выбору спутника жизни нужно подходить с умом. А кто тебе подскажет чего умного, как не я?» Маша закатила глаза и вернулась к поеданию своего хот-дога. «Закрыли тему», — пробормотала она, прежде чем запить это дело дерьмовым растворимым кофе. «Ну и ладно, раз ты такая». Лиске действительно пришлось заткнуться, потому что за неимением пустых столиков к ним подсели ребята из параллельной группы. «Привет, не помешаем?» — обаятельно улыбаясь, поинтересовался один из парней. Мура ниже опустила голову, а Лизетта защебетала что-то на тему. «Да не в жизнь. И вы как скажете тоже?» А все потому, что подруга не на шутку увлеклась этим обаяшкой Самсоновым. Четыре подноса с едой упали на стол, едва не столкнув Мурин стаканчик с кофе. Она молча его отодвинула и перевела равнодушный взгляд в окно. Подоспевшая компания лично ей была неинтересна, но ради подруги она готова была терпеть. Вдруг у них и правда что-то сложится с этим блондином. Вроде бы парень он неплохой. По крайней мере, на первый взгляд. В детали муж не углублялась. «Че, в пятницу будем мутить?» — поинтересовался кто-то из толпы. «Меня подруга на мод зовет». Вот это зашквар. С тех пор, как он стал принимать анальные плюшки от продюсеров и петь новомодные песенки под олдовые битвы, и я к нему не ногой. «Скажи это моей подруге, бро». Лиска невольно вскинула взгляд на Муру. И так всегда стоило кому-то завести речь обо всей этой херне. Можно подумать, Маша снова бы на это повелась. Да ну, в школьном прошлом все. Спустя 2 года эта тусовка ее абсолютно не привлекала. Она даже не следила за новинками. Ей было все равно, как проходил тот или иной батл. Она вообще о них не вспоминала. В ее наушниках звучали давно полюбившиеся, проверенные временем треки. А на вирусе в прошлые выходные организовали несколько пробных батлов. Говорят, в пятницу повторят. Не хотите сунуться? Лиз. «Я уже пойду», — тихонько шепнула Маша подруге, подхватывая с пола потрепанный рюкзак. «Но спишемся потом. Не теряйся». Если в старом здании университета было еще терпимо, то на улице жара стояла невыносимая. Футболка моментально прилипла к спине, под мышками образовались пятна. В такой зной даже антиперспиранты не справлялись. Вобрав в легкий обжигающий горячий воздух, Маша побрела к остановке. Раскаленный асфальт плавился под ногами. Казалось, ступи чуть сильнее, и вовсе под землю уйдешь, как в зыбучих песках. Ей-богу. Но самый ад был в троллейбусе. Ни вдохнуть, ни выдохнуть. Потому что если Мурин дезодорант не вполне справлялся, то некоторые его применением вообще не озаботились. К дому Самохина девушка добралась уже в полуобморочном состоянии. Из последних сил прошлепала к торговым павильонам, купила говядины, овощей и, наконец, вступила в прохладу подъезда. Она уж не знала, удастся ли им поработать, или ей снова придется ухаживать за болящим начальством. Но Маше было сказано прийти. «Добрый вечер, Дмитрий Николаевич». «Маша? А, ну проходи». «Блин, ну почему он так на нее смотрел? Удивленно, будто бы совершенно не понимал, что она здесь забыла. Это выбивало из колеи. В ней ведь и так уверенности ни на грош не было. А тут еще он со своими взглядами». «А это что?» «Это продукты. В холодильнике ничего нет, а вам не мешало бы поесть. А для начала хотя бы выпить бульона». «И что? Ты мне его даже приготовишь?» «От меня не убудет. Но я вам не советую рассчитывать на что-то сверхъестественное. Готовить я, конечно, умею, но не люблю». Здесь она тоже не покривила душой. Готовить Мура научилась лет в 10. Мать приобщила, чтобы впоследствии переложить на нее свои обязанности по дому. И все бы ничего. Да только Машина готовка после подвергалась такой адской критике, что она просто возненавидела весь этот процесс. «Смотрю, ты решительно настроена получить премию». «А я смотрю, вам уже лучше», – парировала Мура. «Так, может, в моем присутствии нет смысла?» Самохин молча подпер холодильник, не сводя с подчиненных глаз. Поначалу он списал свою в ней заинтересованность на болезнь. Чего только в горячке не случится. Но сейчас под действием таблеток температура упала. А Мурушкина все так же притягивала его взгляд, даже несмотря на убийственную боль в горле. Ну надо же. «Кредитную заявку я подготовила и отправила Людмиле Васильевне». «Я в курсе. Она заезжала с документами утром». «Хорошо. Что-нибудь еще?» «Угу. Оставь в покое это мясо. Хватит его мучить. И садись за компьютер». «Ну...» «Я сам все сделаю. А ты займись письмами. Я скелет набросал. Приведи в соответствие. До Улетова продублируй месячной давностью за новым номером от текущей даты. Альфе нужны три тягача. Проверь, когда у нас освободятся». Пожав плечами, Мура уселась за барную стойку и принялась за дело. Начала с Альф. Хотя у них был целый отдел логистов, просьбами старых партнеров Дмитрий Николаевич занимался лично и контролировал все то же сам. «Людмила Васильевна уходит в отпуск. Ты сможешь выйти на целый день на замену?» Из-за болезни голос Самохина звучал непривычно тихо. Видимо, ему и впрямь было плохо. Хотя, кому как не ей это знать. «Когда?» «С первого». «С первого могу. У меня как раз сессия закончится». Маша обрадовалась выпавшей возможности, как ребенок. Во-первых, лишних денег никогда не бывает. Во-вторых, Самохин сам по себе уже довольно весомый повод. В ответ на ее слова Дмитрий Николаевич кивнул и поставил кастрюлю на огонь. Было что-то уютное во всем этом, в мужчине, колдующем над плитой. Установившееся в квартире молчание прервал звонок телефона. Генерально покосился на дисплей. И в тот же момент в его лице что-то неуловимо изменилось. «Самохин», — бросил коротко в трубку. «Поговорить мне с ним? Какого хрена? О чем нам с ним разговаривать?» Дмитрий Николаевич вышел из кухни, но в абсолютной тишине квартиры эта попытка уединиться обернулась полным провалом. Мура слышала каждое его слово. «Нет, ничего не выйдет. Нет. Слушай, ну серьезно. Чтобы вам сейчас не приходилось отлавливать его по всяким притонам, тебе всего-то и нужно было позволить мне забирать его из детского сада, принимать участие в его воспитании. Я ведь немного просил. А теперь уже поздно, Вика. Я ему кто? Чужой дядя. Думаешь, он станет слушать мою мораль? Да нахуя он меня вертел? Как и вас, Володюши. Я жестокий. Я? Ты себя слышишь, Вик? Вы его воспитали. Вы? Что же ты теперь ко мне, поджав хвост, прибежала? Припекло. Да какая твою мать месть? За кого ты меня принимаешь? Ты эмоции отключи, а мозг напротив. И скажи мне, станет ли он меня слушать? Ну? Видимо, на том конце провода отключились. Либо Самохин сам сбросил вызов. Как бы то ни было, спустя пару секунд тот вернулся в кухню. Сделав вид, что не слышала разговора шефа, Маша сосредоточенно стучала по клавиатуре. Дмитрий Николаевич тяжело сел на барный стул и отвернулся к окну. «Да слышал ты все. Какого хрена цирк устраиваешь? Он что же, хочет все это обсудить?» Маша промолчала, но от работы отвлеклась. «Уже и ярлык, небось, навесила». «Почему же? Я с этим делом никогда не спешу. Обманчивой, знаете ли, порой бывает картинка. И часто тебе приходилось обманываться». «Не то чтобы, зато по-крупному. С людьми вообще все сложно». «С чего такие выводы в столь юном возрасте?» Казалось, Самохину и правда интересно, поэтому Маша все же решилась озвучить собственные мысли. «Жизнь научила. Сразу ведь не разберешь, кто перед тобой, подлинник или подделка. Некоторые так свое дерьмо упаковывать научились. Попробуй, разгадай, что в середке. С виду яркие, вкусные, завлекательные. Я их люди фантики называю. Тех, с которых обертку снимать не стоит, иначе запачкаешься. Там коричневая жижа внутри, если вы понимаете, о чем я». «А ты философ, Маша». «А у вас температура опять. Горите, аж отсюда видно. Вам бы прилечь, а с бульоном я и сама закончу». Самохин послушно расположился на диване, опустил голову на прямоугольную подушку в полоску всех оттенков коричневого и медленно, будто нехотя, прикрыл глаза. «А что же с этими фантиками делать, Мурушкин?» «Главное, не разворачивать и на вкус не пробовать, а там можно отдать голодающим. Те сожрут и добавки попросят». «А что же мне есть потом, если раздам все конфеты?» «А вы, Дмитрий Николаевич, бульончик кушать. Простенький, возможно, даже покажется постный. Но для здоровья полезнее. Факт». Маша не знала, дослушал ли ее генеральный или раньше уснул. Лучше бы он, конечно, вообще о ее трепе не вспомнил. С чего только разошлась. Нашла кого жизни учить, идиотка. Но сказанного не воротишь. Своими словами ты управляешь ровно до тех пор, пока те не сорвались с губ. А после... уже они берут тебя в оборот. Бросив еще один задумчивый взгляд на Дмитрия Николаевича, Мура вернулась к работе. Бульон на плите кипел, как мысли в ее голове. По всему выходило, что у генерального имелся ребенок, мальчик, с которым ему не давали общаться в детстве, и который теперь, похоже, вышел из-под контроля. Это никоим образом не делало Самохина менее желанным для Маши. Напротив, ей захотелось отогреть Дмитрия, подарить ему то, чего он, похоже, не знал, то, чего она и сама не знала – семью.